Уткнуться на меня уже второй день. Поль что-то пробормотал в ответ. Теперь ему уже совсем не хотелось ссориться. «Мы проводим вместе всего полтора дня в неделю, любимый», — продолжала Дениза жалобно и смиренно. «Давай не будем их портить». Поль тут же постарался доказать, что полностью с ней согласен. Только этого она и ждала. «Нет, пусти, ты заставляешь меня страдать», — смертельно обиженная прошептала Дениза и отстранилась. Этот давно испытанный прием вывел Поля из себя. «Ах так, браво! Теперь, как всегда, должна последовать расплата». Дениза скользнула в постель, целомудренно прикрывшись простыней. «Расплата? Какая расплата, мой бедный Поль? Говори, говори. Мадам устраивает маленький стриптиз, и как только чувствует, что я завелся, начинает допрос». Дениза будто с луны свалилась. «Так дело в этом? Брось. Ты дулся еще до этого, дорогой?» «Нет», — завопил Поль, — «дело не в этом. Ты переиначиваешь все, что я говорю». «Тогда объясни, Поль». «Вот именно. Ты требуешь объяснений в тот момент, когда...» «Ну что тут плохого?» — воскликнула Дениза. «Должна же я знать, что с тобой происходит». Почти сдавшись, он безнадежно махнул рукой. «Ты права, ладно. Как всегда. У тебя железная логика. И, к сожалению, получается, что твоя логика разрушает мою». Однако перебранка не мешала ему раздеваться. «Значит, он остается». Успокоившись и не заботясь больше о простыне, Дениза встала. «Ну, так выскажешься ты, наконец?» — спросила она требовательным тоном. «Нет, предпочитаю заткнуться». «И не без оснований. Поскольку мужчина находится в невыгодном положении в тот момент, когда стягивает с себя брюки». «Ах, ты предпочитаешь заткнуться. Мне кажется, это не очень смело с твоей стороны». Задетый за живое, он повернулся и чуть не упал, запутавшись в штанинах. «А заигрывать со своим шефом — это смело, не так ли?» Дениза ударила себя в грудь, стараясь сделать это не очень сильно. «Я? Я заигрываю с шефом? Что ты еще выдумал?» К счастью, Поле удалось, наконец, снять брюки, и он убрал их под матрас, аккуратно сложив. «Выяснил», — ухмыльнулся он. «Выяснил, а не выдумал». «Объясни, пожалуйста. Я не умею разгадывать шарады». «Опасаюсь людей, которые говорят, что не умеют разгадывать шарады, потому что оставим премудрости до другого раза», — оборвала его Дениза. Поль обдумывал свои высказывания, тщательно обрабатывал их в уме, готовил их, чтобы выдать потом в обществе. А Дениза умела разрушить все в зародыше. Он готов был ее убить. «Во всяком случае, Жюльетте, ты рассказывала совсем другое», — завопил он вне себя. Властным жестом Дениза приказала ему не кричать, указав на стены и напомнив о соседях, которым совершенно ни к чему знать, что ты меня не любишь. Она одерживала верх по всем статьям. «Ты не станешь отрицать, что совращала этого Фата, у которого деньги куры не клюют, пока я скучал, ожидая тебя?» «Это Жюльетта», — задумчиво произнесла Дениза. Подумав секунду, она вынесла приговор подруге одним словом — «стерва». «Стерва или нет, ты признаешься?» «Ничего подобного. Это неправда». «Ах, ты посмотрел на себя. Во времена Инквизиции ты бы многого добился. А тебе подошла бы Древняя Греция с ее куртизанками». Раздался звонок в дверь, и они, застыв на месте, переглянулись. «Побудь здесь», — сказала Дениза, накинув пеньюар. «Пойду посмотрю, кто это может быть в такое время». Притворив дверь спальни и пройдя через свою маленькую квартирку, две комнаты, кухня, она направилась в тесную прихожую. Открыв, она сразу же узнала мадам Куртуа. Ее сопровождали двое мужчин. Один подтолкнул другого локтем, и тот, как бы нехотя, достал из кармана удостоверение, на котором Дениза увидела всего одно слово — «Полиция». «В чем дело?» простые.